Сутки на транспортнике длились стандартные 24 часа, а чтобы экипаж чувствовал себя максимально комфортно, спектр света в течение дня слегка менялся. Утром похолоднее, побелее, вечером больше теплых желтоватых лучей. Можно было еще включить режим «закат», однако он оказался таким апокалиптичным, что команда предпочитала настраивать биоритмы без его помощи. Например, просто пригасить свет и почитать или посмотреть что-нибудь расслабляющее. В одиночку сидеть за терминалом в каюте Полине было скучно, и она попросила Дэна пустить ее за навигаторский пульт. Рыжий без возражений встал, потянулся и пошел заваривать чай, а девушка разложила по виртокнам все имеющиеся в библиотеке галактические энциклопедии и принялась искать статьи о новой Земле-7 и ее загадочном небесном покровителе. Точнее, вначале воровато покосилась на Дэна, стоящего спиной к ней у кухонного стола, и ткнула пальцем в иконку папки «Личная информация». Иконка мигнула, но новое окошко из нее не выскочило. Навигатор неспешно оглянулся, выразительно посмотрел на подругу и вернулся к своему занятию, а девушка, покраснев, к своему. «Этот камень называется небесным хрусталем», — сообщила она 5 минут спустя. «В горах его довольно много, жилы выходят прямо на поверхность. Полюбуйтесь, какая красота!» Полина увеличила сделанный с разведзона до снимок горной гряды. Макушки блестели под солнцем, как обсыпанные стеклянной крошкой. Преобладал зеленый цвет, но красных крупинок тоже хватало. Считается поделочным, но слишком хрупок, поэтому чаще используется в необработанном виде в качестве религиозных талисманов и для выкладки мозаик. «Ничего себе хрупкий!» – хмыкнул Теодор. «С такой высоты свалиться и не раскрошиться!» «Он же свалился на меня! Точнее, в меня!» Полина поморщилась и напоказ вытянула ногу, хотя та уже почти не болела. Современные регенеранты действовали быстро, да и больше суток прошло. «Вот в тебе бы и раскрошился», – заметил пилот, и девушка тут же ощутила в глубине рубца зуд и покалывание. «Видимо, прочность зависит от вектора приложения силы». Дэн поставил кружку на край пульта, сосредоточенно ощупал камень, понюхал, тронул кончиком языка и заключил. «Какой-то силикат. Не ядовитый, не съедобный». «Ты его еще откусить попробуй», – возмутилась девушка. «Отдай!» Но киборг, чем-то заинтересовавшись, покрутил камень в пальцах, а потом аккуратно поставил возле кружки на острие. Полина потянулась его подхватить, однако осколок, к ее огромному удивлению, пару раз качнулся и замер. «Центр тяжести сильно смещен к острию», – пояснил Дэн. «Несмотря на внешнюю асимметрию, у этой штуки идеальный баланс». «Серьезно?» – камнем завладел Теодор и принялся подкидывать его на ладони все выше и выше. «Точно, глядите! Каждый раз поворачивается клювом к земле! Упс!» Друзья посмотрели на него с одинаковым осуждением. Полина из-за камня, Дэн из-за чая. И ложечки, как назло, в кипятке не было. Рыжий размешал сахар, сполоснул ее и брал на место. «Но он же не ядовитый и нерастворимый, верно?» – беспечно уточнил пилот. «Выпьешь чай и достанешь». Дэн, наверное, так и поступил бы. Порог брезгливости киборгов был скорее чертой между съедобным и несъедобным, но Полина поспешно накрыла кружку ладонью. «А вдруг он его нечаянно проглотит?» «Значит, отдаст попозже». «Да шучу я, шучу, пинаться-то зачем?» Пилот нехотя поставил игру на паузу и вылез из кресла. «Сейчас этот вылью и новый сделаю». Удовлетворенная девушка вернулась к энциклопедии. «Интересно, почему камни сыплются из туч только во время праздника, и как они вообще туда попадают? Я почитала, дожди здесь бывают 7-10 раз за сезон, но святой сходит только с первым». «Может, из-за электромагнитного шторма в горах происходит что-то еще?» – предположил Дэн. «Например, извержение вулкана, который выбрасывает камни на значительную высоту, а ветер сносит их на город». «Тогда горстью щебня не обошлось бы. И где дым, грохот, потоки лавы, подземные толчки?» Полина прошла по еще одной ссылке. «Во! Нет там вулканов, только соленые термальные источники». «А в энциклопедии оно как объясняется?» «Никак. Гора объявлена священной, на нее никого не пускают, тем более ученых». Девушка с досадой смахнула бесполезные вертокошки. «Неужели им самим не интересно, что там происходит?» «Поли, ну ты как ребенок!» – фыркнул Теодор тремя кружками. Пилоту тоже захотелось чая. «Прикинь, вот залезут они на горы и обнаружат, что никакого святого там нет. Или хуже того, что он там есть». «Почему хуже? А вдруг он о них ни сном, ни духом? Просто коврик с горы вытряхивает». На подлете к планете по обшивке что-то стукнуло. Не то мелкий метеор, не то банальная консервная банка. Несмотря на огромные штрафы инстинкт самосохранения, погибнуть, столкнувшись на предсветовой скорости с собственным рваным башмаком, никому не хотелось. В космос нет-нет, да и выпархивал бытовой мусор. Сигнал с одного из температурных датчиков исчез. Мелочь, но неприятно, особенно когда предстоит пролет сквозь довольно плотную атмосферу. Так что Теодор вывел корабль на орбиту, заглушил двигатели, и Михалыч, собрав инструменты, взяв помощники Дэна, отправился ликвидировать поломку. «Главное, скафандр не забудь надеть», – заботливо напомнил напарнику пилот. «Там сегодня холодно». Навигатор укоризненно покосился на приятеля, давая понять, что эта шутка ему осточертела и вообще никогда не нравилась. Но Тед только бессовестно захихикал. После операции Дэн приходил в себя очень тяжело и долго. Первые двое суток он держался только на аппаратах жизнеобеспечения и стимулирующих инъекциях, лишь на третий день начав дышать самостоятельно. И то приборы время от времени принимались призывно верещать, заставляя Вениамина все бросать и мчаться в медотсек. А на пятую ночь, когда дежуривший в медотсеке Теодор отлучился в туалет, Рыжий безжалостно оборвал в себя все датчики, капельницы и катетеры, сполз с кровати и отправился на прогулку. Пилот нашел его на полу возле шлюза, бессильно привалившимся к стене. К счастью, после ремонта аварийные коды сменили, и Дэн не смог открыть даже внутреннюю дверь, хотя пытался, судя по измазанной кровью панели. «Ты чего, рехнулся?» Больше от страха, чем от злости, напустился Дэн на приятеля. «Какого хрена тебе тут надо, а? Решил свежим вакуумом подышать?» Дэн не отвечал, глаза у него были совсем пустые, и не сопротивлялся, когда пилот сгреб его в охапку и потащил обратно. Вениамин, конечно, ругался страшно, причем в основном на Теда, не уследившего за больным. От того количества химии, которым Рыжего накачали во время и после операции, могло померещиться что угодно. Друзья так и не допытались, что именно. Больше Дэн подобных номеров не откалывал, и еще денек, потрепав доктору нервы, наконец-то пошел на поправку, по крайней мере физически. Умирать он определенно не хотел, и все мало-помалу решили, что навигатор просто словил наркотическую белочку. Все. Кроме самого Дэна. Он отлично помнил, как брел по бесконечному холодному коридору, словно уже открытому в космос, и свое отчаяние, когда понял, что попал в западню, и звук приближающихся шагов. Даже в таком состоянии киборг мог запросто свернуть человеку шею одним точным экономным рывком. Но это оказался другой человек и другой корабль. А вот тут уже начиналась белочка, потому что перепутать их на здоровую голову было невозможно. Если бы Теодор подошел молча, Дэн бы его убил. Но знакомый голос словно что-то перещелкнул в мозгах, выдернув из кошмара в реальность, и трясло Рыжего тогда вовсе не от холода. Увы, от шуточек про шлюз до сих пор было не отвязаться. «Чей-то чай на столе стоит? Похоже, еще с вечера!» Вениамин брезгливо выплеснул холодный напиток в раковину. По ней что-то зазвенело, и доктор поспешно, пока не засосало в сток, выхватил из лужицы осколок камня. Где-то я его уже видел. Или не его?» Полина, ахнув, подбежала к раковине. «Тед, ты так-то его тут и бросил!» «Да, может быть», – благодушно зевнул Теодор. Пилоту пришлось встать на 2 часа раньше, чтобы провести корабль через поезд астероидов, и испытанный при этом драйв отличался от игры на симуляторе, как настоящая женщина от резиновой. «Заболтались, я свежий чай сделал, этот вылет забыл. Что, каменюка таки растворилась?» «Посмотри!» – девушка сунула ему под нос целый невредимый осколок, только ярко-зеленый. «Зашибись!» – восхитился пилот. «Интересно, а если его в пиве замочить, пожелтеет?» Полина насупилась и поглубже засунула камень в нагрудный карман, зная, что с этого балбеса станется проверить. «Ага, вот и датчик заработал», – констатировал Тед. «Сейчас Дэн с Михалычем вернутся и можно будет садиться». «Блин, совсем забыл, это ж кромарская территория!» «И что?» – удивилась подруга, еще не разменявшая первую сотню портов. «Мы же с ними не воюем!» «Лучше бы воевали, тогда вторглись бы и все!» – мрачно сказал пилот, откидываясь на спинку кресла, скрещивая руки на груди и закрывая глаза. «Короче, разбудите, когда эта бодяга закончится!» Теодор проснулся сам, через 2,5 часа, когда команда совместными усилиями уже заполнила форму номер 17 для гуманоидов и форму номер 12 для малых транспортных судов, декларацию о ввозимых товарах и справку о членах экипажа, а также согласилась с лицензионным соглашением о пользовании посадочным местом и с 7-й попытки прошла тест, подтверждающий, что капитан действительно его прочитал, а не быстренько промотал до 142-й страницы. «Ну, как успехи?» Потянувшись, жизнерадостно поинтересовался пилот. Команда посмотрела на него с ненавистью. Сейчас все дружно корпели над формой номер 72. Прошение о разрешении не заполнять форму номер 23. Полина робко заикнулась, не проще ли заполнить, собственно, 23-ю? Но вокруг предостерегающе зашикали, а Станислав, полушутя, полусерьез, сообщил, что даже в космофлоте такие смельчаки на его памяти нашлись только единожды, и в процессе заполнения вызвали 2 истерических припадка и инсульты дьявола. «Давай, подключайся», – велел капитан Теду, отсылая диспетчеру очередной выстраданный файл. «А то у меня уже в глазах от этих строчек и галочек рябит». Пилот нехотя присоединился к столпившейся у капитанского пульта компании. «Увы, мы принимаем, трждаем ваше прошение», – с легким сожалением сообщил диспетчер несколько минут спустя. Крамарец не издевался. Его тритоноподобная раса обожала все систематизировать. Похоже, получает от этого процесса больше удовольствия, чем от спаривания. Да и какое там удовольствие за 3 секунды раз в году? Злые языки шутили, что поверье про вампиров и маг появилось именно благодаря крамарским разведчикам, впервые посетившим Землю веки этак в 16-17. Человеческую кровь они, правда, не пили, но души вынимали только так. «Как это не прискорбно, мы переходим к последнему разделу. У вас на борту есть существа, находящиеся на низком уровне развития». «Есть 4 человека и киборг», – чуть не прягнул Станислав, но вовремя сообразил, что диспетчер имеет в виду домашних животных. «Да, кошка». «Кочка», – повторил крамарец, задумчиво пробуя новое слово на расстроенный язык. «Замечательно. Согласно закону о содержании низших существ, статья 40, пункт 17, оно должно иметь личный опознавательный знак, соответствующий вашей традиции. Также вы должны заполнить на него анкету по форме номер 391 и по необходимости приложения 2.4.11». Команда дружно застонала. «А если мы ее быстренько выкинем?» – поинтересовался Тед, тут же схлопотав за трещину от подруги. «Тогда вам понадобится форма 13-455-95-31», – воодушевленно застрекотал крамарец, «и составленный капитаном протокол утилизации согласно закону об умерщвлении низших существ в пищевых, религиозных, развлекательных целях. Статья...» «Стоп, мы поняли», – испуганно перебил его пилот. «Давайте анкету». Нацепить на кошку ошейник с медалькой Мося, другого опознавательного знака на корабле не нашлось, удалось на удивление легко. Котика укусила Полину всего 3 раза, и то не до кости. «Вес существа», – громко прочитал Теодор, которому, как самому незамыленному, поручили вводить данные. 3 килограмма 200 грамм», – отрапортовала девушка. На днях кошку как раз взвешивали, чтобы рассчитать дозу глистогонного. «Объем в кубических сантиметрах». Дэн оценивающе посмотрел на низшее существо, оскорбленно вылизывающееся возле кресла. 4016. «Что бы мы без тебя делали?» – благодарно вздохнула Полина. «По методу Архимеда», – цинично напомнил Теодор, вбивая цифры в ячейку. «Утопить в ведре и измерить объем вытесненной воды». Кошка от греха подальше перебралась под стол. «Количество ног. Ага, 4. И хвост». Машинально продолжил пилот. «Стоп, погодите, хвоста нет!» «Как это нет?» Сидящий за столом Вениамин наклонился и легонько подергал кошку за кончик хвоста. Животное возмущенно заорало, подтверждая, что это ее имущество. «Вот же он!» «Я имею в виду, в анкете такой графы нет, только про ноги!» «Тогда пиши 5, распорядился Станислав, «а то придерутся, что число конечностей не сходится!» «Я могу уточнить. 5-я нога тонкая, гибкая и растет из задницы», – предложил пилот, гнусно подхихикивая. «Тед, ты хочешь провисеть на орбите, пока кошка не околеет от старости, и нам придется списывать ее еще по 20 документам?» «Нет, Станислав Федотович», – мигом посерьезнел пилот. «Так, голова 1, органов зрения 2, сферические, цвет белый с понтами, с пойнтами, пол, «Женский, чего тут думать-то?» – укоризненно поторопила друга Полина. «В смысле, самка?» «Тут варианты есть, нет и на усмотрение». «Они бы еще на безрыбье предложили». Пилот все-таки выбрал первый вариант. «Черт, а это им зачем?» Следующие пункты анкеты заставили экипаж взглянуть на кошку в новом свете. Оказалось, что ввозимое существо не токсично, безопасно для окружающих. «Угу», – прогнусавила девушка, посасывая покушенную руку. Спускает звуковые волны в диапазоне от 75 до 1520 ГГц, покрыта многочисленными кератиновыми выростами, съедобна, но не имеет сельскохозяйственного и промыслового значения, чувствительна к сверхнизким температурам, не обладает коллективным разумом, индивидуальным тоже. разлагается в концентрированной серной кислоте, не нуждается в герметичной емкости для хранения и является симбионтом-комменсалом человека, хотя большая часть команды голосовала за паразита. Крамарец невозмутимо просмотрел итоговый файл и развернул, сложил кожистый холок, выражая одобрение. «Благодарю за сотрудничество. Эта информация будет передана нашим специалистам для пополнения базы и разработки специальной формы на существо типа котика, а также ученым для внесения в энциклопедию». «Представляю, что они там напишут», – тихонько охнула Полина. «И это еще фигня», – отмахнулся Тед, возвращаясь за штурвал. Корабль, наконец, получил добро на посадку и точные координаты. «Мне куда интереснее, что их художники по этому описанию нарисуют». Плотная желтовато-зеленая атмосфера рыбьего глаза не годилась для дыхания, если, разумеется, вы не аборигенный спрут с хлорным метаболизмом. Снижающийся корабль будто тонул в грязной воде, и экипаж тихо молился, чтобы антикоррозийное покрытие с честью выдержало это испытание. Особенно, когда начались облака, густо замешанные на соляной и хлорноватистой кислотах. Крамарцы тоже не считали рыбий глаз изысканным курортом, зато он находился в достаточно заселенном и оживленном секторе, чтобы окупить строительство космопортов и торгово-развлекательных центров, а также наладить добычу и экспорт полезных ископаемых. Когда корабль вывалился из туч, внизу заблестела огромная паутина города. С виду стеклянная, но Станислав краем уха слышал, что это какой-то сверхпрочный мембранный пластик, выдерживающий даже прямое попадание гравиторпеды. Защитные полусферы диаметром от 100 метров до 2-3 километров соединялись трубчатыми трассами, по которым мухами сновали флайеры, а кое-где и монорельсовые экспрессы. Некоторые закованные в броню машины ездили и летали вне тоннелей, но, скорее всего, это были беспилотники, ремонтная и грузовая техника. Диспетчер направил транспортник в третий космопорт, адаптированный для людей и их судов. Стыковочных узлов на его куполе не было, раскрываться он и не подумал, но Теодор уверенно посадил корабль на самую выпуклую точку и только снисходительно улыхмыльнулся, когда Полина с испуганным возгласом отшатнулась от иллюминатора. Мембрана начала медленно проседать и одновременно обволакивать транспортник со всех сторон, пока полностью его не поглотила, как пищеварительная вакуоль амебы. Несколько минут ничего не происходило, если не считать радужных переливов за иллюминаторами, а затем система аккуратно выплюнула чистый и обеззараженный корабль на силовую, плавно сдувшуюся подушку. «Прибыли!» – гордо доложил Тед, оглядываясь на капитана. «Угу!» Настроение Станислава изрядно отравляло предвкушение того, как они будут собирать документы на вылет. «Вот что, надо наконец как-то назвать наше судно. Если мне еще раз придется заполнить объяснительную, почему у него нет имени, и перечислять за неимением оного серийные номера всех отсеков, я точно с ума сойду». «Так у нас же заполненный документ остался», — не понял пилот. «Только дату поменять». «Если бы. Тот форма номер 21 на прилет, а это будет 22 на вылет», — мрачно сообщил капитан. «Поэтому, парни, возьмите в кладовке банку с краской и напишите на борту, да хотя бы комета, потом сотрем. Только покрасивее, не тяп-ляп. И разборчиво, чтобы издалека видно было». Станислав повернул голову, краем глаза уловив какое-то движение на спинке диванчика, где лежала его фуражка. Кошка сделала вид, что просто проходила мимо, но капитан на всякий случай тщательно обнюхал фуражку, прежде чем ее надеть. «Я пока съезжу, гляну на заказчика, которого нам Харальд сосватал». Банку Теодор нашел и даже выпросил у Михалыча пульверизаторную кисть. Однако настроение у пилота было совсем не покрасочное. Первая стоянка, на которой есть не только желание, но и возможность оттянуться. Планета хоть и принадлежала крамарцам, но жили и работали на ней в основном альфиане и люди, выкупившие местечко для бизнеса или нанятые выкупившими. К их услугам и, разумеется, кредиткам были и бары, и магазины, и горные дома, и даже матушка-крольчиха свою норку под голографической рекламной дугой приткнула. «Денька, а может, ты сам все сделаешь, а?» – взмолился Тед, как только Станислав Федотович уехал. «Ну, пожалуйста, а я тебе мороженое куплю». Рыжий так посмотрел на напарника, что пилоту стало почти стыдно, но в следующий миг кивнул. «Ладно, шоколадное, ведерко». «Идет!» – просиял пилот, сунул Дэну банку и испарился быстрее, чем тот ее открыл. Заказчик оказался заказчицей, причем инопланетянкой. Собственно, с расселением человечества по космосу инопланетянином мог считаться даже Станислав, родившийся и выросший на Новом Бобруйске. Но термин прижился еще с тех времен, когда человечество только-только начало высылать разведчиков, да и те по большей части лаяли, за пределы атмосферы. И тогда, и сейчас люди называли инопланетянами всех космических братьев по разуму, но не виду. Только со временем их спектр расширился от легендарных зеленых человечков. Центавриане всегда наплевательски относились к вопросам маскировки и пилотирования. До 20 с гаком гуманоидных и не очень существ. Как, например, вот эта альфианка со слепительной улыбкой, идущая к ресторанному столику, за которым уже почти час сидел тихо ругающийся про себя Станислав. То ли на ее пунктуальность повлиял дурной пример работающих бок о бок землянок, то ли женщины во всей галактике одинаковы. Из всех инопланетян альфиане походили на людей больше всего. Двуногие двурукие, со смуглой кожей, от природы татуированы черными мраморными разводами. На голове они вполне заменяли волосы, на лице обрамляли и подчеркивали миндалевидный разрез глаз, зеленых и светящихся, как у кошки. Высокое фигуристое тело заказчицы было обтянуто шелковым платьем, заманчиво приоткрывающим обе пары грудей. Несмотря на приплюснутый нос и четырехпалые руки, она была красивой даже с человеческой точки зрения. А будь Станислав менее консервативен, то и сексуальный. «Простите, я немного опоздала», – провокировала женщина, усаживаясь напротив. «Ничего», – соврал Станислав, – «я никуда не тороплюсь». Альфианка одарила его еще одной улыбкой, от которой капитану стало жарко, невзирая на консерватизм. «Я Айда, а вы Станислав, верно?» «Можно просто Стас», – смущенно кашлянул он. «Рада знакомству, Стас!» Похоже, инопланетянку напрягала не длина имени, а отсутствие удвоенных гласных. «Вы уже что-нибудь заказали?» И, не дожидаясь ответа, призывно вскинула руку. К столику тут же подлетел официант и угодливо завис между посетителями, трепеща неубедительными куцами крылышками. Летали денебские инсектоиды благодаря парным магножелезам, опираясь не на воздух, а на магнитное поле планеты. Крылья им требовались только для разгона и управления. Станислав заказал салат, отбивную из восстановленного мяса и бокал столового вина. Айда, какое-то альфианское блюдо. «Приятное местечко», – заметила она, осматриваясь по сторонам. Ресторан примыкал к краю защитного купола, и за прозрачной выпуклой мембраной, заменяющей ближайшую стену, расстилался безрадостный, но завораживающий пейзаж. Грязно-зеленые облака, бурые скалы, мелкие озерца, курящиеся желтым паром и ритмично побулькивающие. Казалось, о зарождении жизни в таких условиях не может идти и речи, однако жизни об этом рассказать забыли. «Да уж», – проворчал Станислав, косясь на спрута, которому было очень обидно, что посетители ресторана кушают, а он нет. Местная фауна напоминала охапку мокрых водорослей, медленно ползущую наискосок по защитному куполу. Прокусить его спрут не мог, но честно старался, скобля мембрану зубами и обильно слюняве. «Особенно приятно, что мы здесь, а он там». Айда гортанно мелодично рассмеялась. «Этот еще мелкий. Говорят, здесь видели экземпляры по 10 метров в расплеске, на полстены. Хотя их основная колония ближе к морю, возле мемориала погибшим шахтерам. Не представляю, как эти бедняги там работали, без куполов, оружия и специальной техники, в примитивных защитных скафандрах». «Видно, овчинка стоила выделки», – предположил Станислав. «В смысле, награда за риск была достойная». Перед капитаном поставили тарелку с отбивной, а перед Айдой глубокую миску с однородной серой кашей. Не успел капитан упрекнуть официанта, что даме забыли подать прибор, как альфианка наклонилась над миской и изящно отрыгнула в нее симбионта – бордового веретенообразного червя, густо покрытого слизью. Он расслабленно, как дохлый, плюхнулся в месиво, но быстро распробовал, куда попал, перевернулся на брюхо и сосредоточенно запульсировал. Уровень каши начал постепенно понижаться. «Так ведь рисковали одни, а награды доставалось другим», – как ни в чем не бывало, продолжила беседу Айда. «Неужели вы не слышали об этой зловещей истории? Крамарскому городу всего 7 лет, а раньше здесь, буквально под самым носом у галактической полиции, процветало настоящее рабство. Пираты свозили сюда пленников захваченных кораблей и заставляли работать на урановых шахтах. Полиция обнаружила там больше 1000 скелетов». «А самих пиратов поймали?» – жадно поинтересовался Станислав, стараясь не глядеть ни на червя, ни на обмивную, поразительно напоминающую симбионта, как формой, так и цветом. «Нет, они удрали, как только увидели корабли крамарской строительной компании», – рассеянно ответила альфианка, теряя интерес к теме. «Простите, совсем вас заболтала. Солидные заказчики так не поступают. Харальд сказал мне, что вы готовы взяться за доставку нашего груза». Договориться удалось быстро и к взаимному удовольствию. 40% авансом, окончательный расчет по прибытии, срок исполнения 2 недели. По раскладке Дэна хватило бы и 8 дней, но Станислав на всякий случай сказал не меньше 10 и выпросил еще 4 на форс-мажор. «Отлично!» Айда небрежно вытряхнула из кольца цифровую визитку. Миниатюрная вертохошечка с переливающимся рисунком и протянула Станиславу. Капитан вложил ее в свой ком. «Груз доставят завтра, наверное, ближе к обеду. Зависит от того, как быстро мне удастся переоформить документы. Видите ли, я уже почти договорилась с другой транспортной компанией, но она с самого начала вызывала у меня какие-то подозрения. Просто выбора не было». «Ну, вы меня едва знаете, справедливости ради», – заметил Станислав. «Харальд знает». На лице Айды появилось мечтательное выражение, наводящее на мысль, что с рудокопом она общалась в более неформальной обстановке. «Мне этого достаточно, чтобы вам доверять». Разбухший червь разочарованно потыкался в дочисто вылизанные стенки миски, поднял голову, искательно поводил ею по сторонам, навелся на цель и пополз к ней, оставляя на столе липкий розоватый след. «Фу, как тебе не стыдно!» Альфианка, спохватившись, щелкнула симбионта по хвосту, заставив отцепиться от отбивной, и ладонью завернула обратно. «Я же на диете!» Айда вытянула шею, по-змеиному распахнула челюсти, и червь медленно, с осознанием своей значимости для совместного метаболизма, тянулся в теплое уютное логово. «Что ж, приятно было познакомиться, Стас!» Альфианка кокетливо промокнула губы салфеткой, скомкала ее и бросила в пустую тарелку. «Мне тоже». Станислав окончательно укрепился в традиционной ориентации. «Мало ли что там еще у этих инопланетянок, откуда выползет и куда заползет». Айда расплатилась и ушла, но теперь капитан действительно никуда не спешил. Возвращаться на корабль не хотелось, и так слишком долго в нем просидели. Бары и магазины Станислава не интересовали. Взять, что ли, билет на экскурсионный катер, как предлагали у входа в ресторан? Или просто прогуляться пешком по городу, развеяться? Вокруг заухали и защелкали, по мембране распластался еще один спрут. На сей раз действительно здоровенная скотина. Не 10, но 7 метров точно. Этот оказался умнее, не стал тратить время на штурм ресторана, а прицельно подполз и сожрал своего мелкого собрата, засмотревшегося на особо упитанного гуманоида. Станислав вытащил из кармана видеофон и проверил, есть ли здесь инфранет. Есть, правда, за межпланетную связь пришлось доплатить. «Роджер, добрый день! Извини, если отвлекаю, но хотел спросить, вы что-нибудь узнали о нашем навигаторе?» «Узнаю, сразу сообщу», – лаконично и официально отозвался Сакай. «Похоже, Станислав поймал его не в самый подходящий момент или не в самой подходящей компании. Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Капитан разочарованно соединился. Еще немного посидел, задумчиво барабаня пальцами по столу, и снова залез в сеть, теперь на почтовый сайт. Бумажка осталась на корабле, но Станислав и так прекрасно помнил адрес. «Согласен, Славик». Виртуальный листок сложился конвертиком и канул в цифровой дали. «Старый дурак, во что ты опять ввязываешься?» – обругал себя капитан, откидываясь на спинку стула. «Хотя еще не факт, что в ответ не придет. Ничего не зная, вы меня с кем-то путаете. И придет ли вообще?» «Это уже можно забрать?» – вежливо поинтересовался официант, видя, что клиент допивает вино, так и не прикоснувшись к еде. «Нужно!» – выразительно сказал Станислав, отодвигая тарелку. Местное солнце нырнуло под арку монорельса на горизонте, а местное пиво достигло максимально приятной концентрации в крови, когда абсолютно довольный жизнью Теодор возвращался на корабль неровной, но целеустремленной поступью. «Эй, Тед!» – внезапно окликнули его у самых ворот космопорта. Парень, вздрогнув, обернулся и увидел неспешно приближающегося капитана. Станислав тоже пребывал в хорошем настроении. Экскурсия ему понравилась, крамарские технологии впечатляли, а в кафешке земной кухни, куда наугад зашел капитан, подавали восхитительный плов и густой ароматный кофе. «Ну, как там покраска продвигается?» «Заканчиваем, Станислав Федотович», – бодро отрапортовал пилот, стараясь дышать в сторону от капитана. Теоретически Дэн уже должен был справиться с заданием, но если что, «заканчиваем» было понятием растяжимым. «Я только за растворителем в магазинчик сбегал, а то комбезы закапали». И убедительно помахал увесистым непрозрачным пакетом. «Ну что ж, пойдем посмотрим на вашу работу», – благодушно предложил Станислав. Теодор нехотя поплелся рядом, трезвее с каждым шагом, а затем и вовсе почувствовал, как все выпитое экстренно переместилось вниз живота. Капитан остановился, будто натолкнувшись на силовое поле. «Хм», – сказал он, умудрившись вложить в это незамысловатое словцо кучу эмоций и жирный вопрос. «Ну вы же просили покрасивее», – нашелся Теодор. Ядовито-зеленый готический шрифт на борту транспортника смотрелся не только красиво, но и исключительно оригинально. Техник с соседнего корабля, вышедший на трап покурить, глазел на креатив с открытым ртом, не замечая, что его сигарета уже дотлела до фильтра и зловонно чадит. Станислав медленно сдвинул фуражку на лоб, потом вернул обратно, будто наводя фокус, и задал следующий напрашивающий вопрос. «А где остальные?» Буква «К» Стэну особенно удалась. Видимо, именно поэтому букву «М» он нарисовал в 3 метрах от нее, чтобы не оттягивало внимание. И все. «Это аббревиатура», – сглотнув, мужественно солгал Теодор. «Слово «комета»? Зато издалека видно». Капитан еще немного помедитировал на корабль, удостоверяясь, что ни глаза, ни рассудок его не подводят, и взорвался. «Вы бы еще Ж и П нарисовали, олухи! Ладно, Дэн такое мог отмочить, но ты! А ну, живо бери свой растворитель, смывай эту порнографию, чтобы до отлета тут была нормальная надпись, слышишь?» «Да, Станислав Федотович», – уныло пробормотал пилот. «Извините». Злющий, как черт, Теодор ворвался в пультгостиную, собираясь высказать много чего критического насчет искусственного интеллекта, но открывшаяся пилоту картина резко умерила его пыл. Полина ничком лежала на диванчике, уткнувшись лицом в подушку и подвывая от смеха. Вениамин, расплескав кофе, тщетно пытался откашляться, якобы от пряничной крошки. И даже Михалыч, поспешно отвернувшийся от иллюминатора, подозрительно протирал покрасневшие глаза. На обзорный экран до сих пор транслировалась картинка с наружной камеры наблюдения. Станислав, отойдя на несколько шагов, взирал на аббревиатуру с таким выражением лица, что в другой ситуации Тедди сам стек бы по стенке. «А где мое мороженое?» – невозмутимо поинтересовался Рыжий. «Ты! Ты!» Тед беспомощно осмотрелся и догадался, что его жестоко разыграли. Впрочем, сваливать грязную работу на напарника, пусть и киборга, тоже было не совсем красиво. «Гады вы!» – сникнув тоскливо, сказал пилот. «А еще друзья называются! Нате, подавитесь!» Тед брякнул на стол ведерко с мороженым и хотел оскорбленно удалиться в каюту, но Дэн заступил ему дорогу. «Не обижайся, я завтра ее переделаю. Банка почти пустая оказалась, на целое слово все равно не хватало. Михалыч уже новую заказал, утром привезут». «А готический шрифт?» «Так ведь он действительно красивый», – искренне сказал киборг, вызвав у команды новый всплеск веселья. Тед замялся, все еще злясь, но понимая, что правильнее и куда приятнее будет подсмеяться над собой вместе с друзьями. «Ладно», – наконец проворчал он, возвращаясь к столу, где Полина уже отковыряла крышку с ведеркой и воткнула в него 5 ложек. «Вместе переделаем.